«Мы также должны начать подготовку к совету», — сказала Дени. «Дейрон останется здесь с Эри и Дареей. Мисс Санди и Чхику будут сопровождать меня. Я оставлю здесь Караксиса», — сказал Риегар, и Дени непонимающе посмотрела на него. «Караксис любит твоего сына, и я знаю, чем лучше он защищен, тем ты будешь спокойнее», — сказал он, проницательно смотря на Дени, которая неохотно согласилась. «Я думала, что было бы более впечатляюще, если бы мы все трое пришли с нашими драконами. Дени, дорогая, мы это уже обсудили. Вы оба будете править, я буду лишь помогать. Для захвата Харринхолла потребовался всего один дракон, а двое все равно будут очень впечатляющими», — сказал он с улыбкой. Джон на мгновение посмотрел на Диенерис, она ответила таким же взглядом и кивнула. «Тирион, у нас есть кое-что для вас», — сказала Диенерис, вставая и подходя к шкафу у задней части комнаты. «Что это?» — нервно спросил он, когда его глаза скользнули между ними. «После встречи с Тиреллами мы поняли», — начал Джон, — «что нам не хватает очень важного члена нашего малого совета», — продолжила Дени. «Нам не хватает десницы», — закончил Джон, когда Дени достала специально сделанную для этого случая булавку. «Ваши милости, вы не можете назвать меня десницей. Что, если вам нужно будет предложить эту должность другому дому, чтобы переманить их на свою сторону? Мы драконы», — твердо сказала Диенерис. «Будет еще много людей, которые захотят присоединиться к нашему малому совету. Но мы хотим, чтобы вы были нашим десницей. Ваши знания о Вестеросе, его домах и ваша политическая хватка неоценимы, и вы уже доказали свою ценность для нас. Мы не можем представить никого другого, кто бы более подходил для этой должности». Она передала булавку Джону, и он подошел к нему. Он улыбнулся и медленно присел. «Тирион Ланнистер, мы назначаем вас нашим десницей», — сказал он, прикрепляя булавку к его одежде. Джон отступил назад, и все в комнате начали аплодировать ему. Он посмотрел на Тириона, который смущенно улыбнулся ему. «Спасибо вам, это очень много значит для меня. Хотелось бы, чтобы у меня был меч, чтобы положить его у ваших ног, но, к сожалению, его у меня нет», — тихо сказал он, когда аплодисменты улеглись. «Нам нужны ваши ум и преданность. Мечей у нас и так достаточно», — ответил Джон. «Тогда я отдаю их вам и буду стремиться показать себя достойным вашего доверия», — торжественно ответил Тирион. Джон посмотрел на карту, где находился Харринхолл. Он располагался в центре Вестероса, рядом с Божьим оком. «Отец, не мог бы ты оказать мне услугу?» — сказал он, и Риегар утвердительно кивнул. «Не мог бы ты приглядеть за Дейроном до конца этого дня и немного завтра?» — спросил он. Риегар с любопытством посмотрел на него, прежде чем кивнуть. Взглянув еще раз на карту, он повернулся к Джону и широко улыбнулся. «Мы с Дейроном прекрасно проведем время, а вы повеселитесь. Джон, что ты планируешь?» — с любопытством спросила Дени, но Джон просто лукаво ей улыбнулся. «У меня есть для тебя сюрприз», — сказал он. Джон видел, что она готова была протестовать, но промолчала. Они покинули комнату расписного стола и направились по коридору в свои покои. На кровати он увидел мешок с одеждой, которую приготовила для них мисс Сандия. «Джон, ты собрал мне одежду?» «Нет, мисс Сандия упаковала ее раньше. Она поможет отцу с Дейроном, пока мы будем отсутствовать». «Значит, ты сговорился с моими служанками?» — спросила она, но Джон только нахально усмехнулся. Затем он взял ее за руку и повел из замка. Он ненадолго задержался на кухне, чтобы собрать еще немного еды, прежде чем он повел ее на скалы за пределами замковых стен. Держа ее за руку, он направился на пляж, где спала Ведрос. Закрыв глаза, он позвал ее. Когда он открыл их, Ведрос грациозно приземлилась перед ним, а Нагар вскоре последовал за ней. Она посмотрела на него с изумленным видом на лице, но он быстро поцеловал ее. «Следуй за нами», — сказал он с улыбкой. Она закатила глаза, прежде чем отправиться к Анагару и сделать, как он сказал. Джон поднялся на Ведрос и взлетел в облачное дневное небо. Обернувшись, он увидел, как Анагар последовал за ними. Мягко улыбнувшись про себя, он полетел вперед, указывая путь. Серебряный принц. Был уже поздний вечер, когда Риегар Таргариен шел по дорожке за пределами замковых стен драконьего камня. Он и мисс Сандия приглядывали за Дейроном, и они решили вывести его наружу, на солнечный свет и свежий воздух. Дейрон положил свою маленькую голову на плечо Риегара, который слегка поглаживал спину, чтобы немного успокоить его. «Мы должны возвращаться обратно», — сказала мисс Сандия. «По вечерам здесь холодно, и мы же не хотим, чтобы он заболел. Риегар согласно кивнул, и они направились обратно в замок. Вдруг огромная тень скользнула у них над головой. Риегар поднял глаза и увидел, как Караксис пролетел низко над землей. Кремово-золотой дракон кружил все ниже и ниже, прежде чем мягко приземлиться перед ними, преграждая им путь. Риегар с любопытством посмотрел на своего дракона и попытался заставить его уйти, используя свой ум, но Караксис оставался на месте. «Караксис, мы бы хотели попасть внутрь. Мы не хотим, чтобы маленький принц простудился», но его дракон в ответ просто слегка рыкнул. Риегар в недоумении уставился в его золотистые глаза. Однако, казалось, у принца были другие идеи, и он начал извиваться и плакать в его объятиях. «Хочешь, чтобы я тебя опустил?» — спросил его Риегар, опустив его на землю, но это, похоже, не успокоило принца. «Возможно, он голоден», — предположила мисс Сандея. Риегар уже собирался ответить ей, но Караксис издал низкий скулящий звук, прежде чем медленно наклониться к принцу. Мисс Сандея метнулась вперед и быстро подхватила Дейрона на руки. Однако это только заставило Дейрона плакать еще громче. Внезапно Риегар все понял. «Отдай его мне. Кажется, я знаю, чего он хочет», — сказал он, протягивая руки. Когда мисс Сандея передала ему Дейрона, он медленно подошел к Караксису. Приблизившись совсем вплотную, он заметил, что Дейрон перестал плакать. Как только он оказался всего в нескольких шагах от дракона, он наблюдал, как Дейрон протянул одну из своих крошечных пухлых ручек, чтобы коснуться морды Караксиса. Как только рука Дейрона коснулась его кожи, Караксис издал необычный звук, похожий на мурлыканье кошки. Услышав его, Дейрон начал радостно хихикать. Это взаимодействие продолжалось несколько мгновений, прежде чем Караксис, казалось бы, получив то, зачем пришел, взлетел с громкими хлопками своих крыльев. «Как вы узнали, что нужно сделать?» — спросила мисс Сандея. «Я не знал, я просто почувствовал», — сказал он, когда они вошли в главные ворота, ведущие в замок. «Должен сказать, что я в замешательстве. У дракона может быть только один всадник, и я уже летал с Караксисом. Я не уверен, почему Караксис так интересуется Дейроном. Джон и Диенерис сказали мне, что Ведрос и Анагар только признают существование Дейрона, а Караксис, кажется, охраняет его. Может быть, потому, что эти драконы родились в Валерии, они другие и способны иметь несколько всадников», — спросила мисс Сандея. «Возможно», — сказал Риегар, хотя он был не совсем уверен. «Ему придется снова прочитать книги из Валерии. Хочешь летать на своем драконе?» — спросил он Дейрона, поднимая его высоко в воздух. «Хочешь летать на Караксисе, мой принц?» — спросил он, слегка поцеловав его в макушку. «Дождись своей очереди, малыш», — сказал он, когда они вошли в небольшую комнату, где он обычно играл. «Когда меня не станет, тогда Караксис будет твоим». Он посадил Дейрона на ковер посреди комнаты и протянул ему несколько игрушек. Риегар нашел эти игрушки в шкафу в детской. Он привез их на драконий камень много лет назад для Рейниса и Эйгона. «Как долго живут драконы?» — спросила мисс Сандея. «Они живут намного дольше, чем мы, люди. Балерион Черный Ужас прожил почти 200 лет. Возможно, эти драконы будут жить еще дольше. Драконы откладывают яйца, не так ли?» — спросила она. «Да, да. В одной из наших книг упоминается об этом. Марвин как раз изучал ее, поэтому у меня еще не было возможности прочитать ее». Они сидели в удобной тишине, наблюдая, как Дейрон играет со своими игрушками. «Он милый маленький мальчик, не так ли?» — сказала мисс Сандея, с улыбкой глядя на него. «Да, конечно. Он напоминает мне о моих собственных детях», — печально сказал Риегар. «По правде говоря, он только видел, как растет Рейнис. Эйгон был убит, будучи еще младенцем, и он понятия не имел, что Джон выжил, пока они не встретились в Пентосе. Вы, должно быть, так ими гордитесь», — сказала мисс Сандея через мгновение. «Кем? Королем и королевой. Конечно, я действительно верю в них. Они будут хорошими правителями для этой земли. Они нужны Вестеросу в предстоящие годы», — сказал Риегар. Дверь в комнату открылась, впуская Тириона. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» — спросил он. Риегар только кивнул. Тирион пересек комнату и сел за стол рядом с ними. «Кажется, принц меня не заметил. Обычно он начинает суетиться, как только я приближаюсь к нему». Риегар рассмеялся. «Вероятно, он уже привык к вам. Хотя мы можем проверить эту теорию», — сказал он, поднимая Дейрона с пола. Риегар поднял его высоко в воздух, и мальчик начал смеяться и визжать от радости. «Давай, теперь пойдем к Тириону, сказал он, мягко поцеловав его. Тирион нервно смотрел на младенца, когда Риегар подошел к нему. Тирион протянул руки, и Риегар осторожно передал ему Дейрона. «Молодец, Дейрон, не плачь», — твердо сказал он ребенку. Он не был уверен, слышал ли он его, потому что Дейрон очень пристально смотрел на Тириона, как будто не знал, что ему делать. Риегар терпеливо наблюдал за тем, как Тирион держал его. Медленно, но верно, Тирион начал расслабляться. Теперь он держал Дейрона более удобно, а не на расстоянии вытянутой руки. «Нет, не плачь», — услышал он отчаянный голос Тириона, когда Дейрон скривил свое личико. «Мы это сделали», — Риегар засмеялся, затем протянул руки, и Тирион быстро передал ему мальчика. Риегар покачал его несколько мгновений, прежде чем он успокоился. «Ты устал?» — спросил его Риегар, укачивая его. «Я думаю, ты просто устал, вот и все. Полагаю, что ему пора спать», — сказала мисс Сандия. «Я могу унести его наверх и уложить его, если хотите. Было бы очень хорошо», — сказал Риегар, передавая ей Дейрона. «Совет состоится через несколько недель», — сказал Тирион. «Кого вы больше всего хотите увидеть?» «Никого из них», — сразу же ответил Риегар, и это было правдой. «Ладно, кого вы меньше всего хотите увидеть?» — тихо спросил Тирион. Риегар подумал об этом на мгновение. «Я разрываюсь между вашим отцом и Робертом Баратионом», — сказал Риегар через мгновение. «Роберт забрал трон моей семьи, а твой отец убил Илью и моих детей. Наверное, все-таки с вашим отцом». Тирион медленно кивнул. «Это было ожидаемо. Вы забыли упомянуть моего брата. Я не забыл сэра Джейми Ланнистера. Я доверил ему защиту своей жены и детей, а он подвел меня. Но я не сомневаюсь, что именно лорд Тейвин отдал приказ», — горько сказал Риегар. «Вы знаете, почему мой брат убил вашего отца. Я полагаю, что лорд Тейвин приказал ему сделать это», — также печально сказал Риегар. «Нет, это не так», — сказал Тирион. Риегар непонимающе посмотрел на него. «Вы знаете, что такое дикий огонь?» Риегар утвердительно кивнул. Все в его семье знали о диком огне, особенно после смерти принца Ириона Таргариена, когда он выпил чашу с этой субстанцией в глупой надежде превратиться в дракона, не говоря уже о трагедии летнего замка, где он родился. У его отца было нездоровое увлечение этим веществом. В последние годы его правления двор был заполнен пиромантами, желающими удовлетворить его потребности. После колокольной битвы мятеж набрал обороты. Ваш отец отдал приказ о размещении сосудов с диким огнем под городом, под септой Бейлора, в подвалах Красного замка, в конюшнях и так далее. После вашего поражения на Трезубце, Джейми сказал, что паранойя вашего отца усилилась. Он начал видеть предателей повсюду. В конце концов, мой отец прибыл под городские ворота, заявив, что пришел защитить город. Конечно, это была ложь, и мы все знаем, что из этого вышло. Армия моего отца жестоко разорила город, и именно тогда ваш отец отдал приказ поджечь все тайники с диким огнем. Он хотел сжечь город? — в шоке спросил Риегар. — Да, он хотел получить самый большой погребальный костер. Джейми сказал мне, как он кричал, что пусть Роберт станет королем пепла и обугленных костей, — тихо сказал Тирион. Риегар провел руками по волосам. Он знал, что его отец был злым человеком, но он никогда не думал, что он мог совершить такой ужасный поступок. «Я должен был остановить его. Я должен был попытаться остановить его. Как? Вы были его сыном и не могли так просто его свергнуть. Я планировал созвать совет лордов, чтобы свергнуть его», — сказал ему Риегар. «Это должно было произойти во время турнира в Харренхолле. Верите ли вы мне или нет? В самом деле, что случилось? Почему вы не сделали этого?» «Из своих бесед с Лианной я узнал, что лорды планируют не только свергнуть моего отца, но и полностью сместить династию моей семьи. Лорд Рикард Старк, лорд Талли, лорд Арин, все они получили бы больше власти и привилегий, если бы на троне вместо меня был Роберт Баратион. Если бы я созвал совет, они бы, вероятно, разоблачили меня перед отцом, что, несомненно, привело бы к моей смерти и еще более ослабило и без того хрупкую позицию нашего дома в королевстве. Я не понимаю», — протянул Тирион. «Роберт Баратион был обручен с Лианной Старк. Помните, что Роберт был ближайшим родственником дома Таргариенов, и в случае вымирания нашего дома он был бы законным наследником. Если Роберт получит трон, то это означало бы, что Лианна станет королевой, что очень понравилось бы лорду Рикарду, чьи внуки когда-нибудь управляли бы семью королевствами. Брэндон Старк собирался жениться на Кейтлин Талли, и это означало, что Хастер Талли не только имел бы большее влияние при дворе благодаря тому, что его дочь стала бы невесткой королевы, но и его собственные внуки когда-нибудь правили бы севером. Лорд Рикард включил Джона Аррена в свои планы, благодаря пребыванию Неда Старка и Роберта Баратиона в Орлином гнезде. Джон Аррен заменил отца Роберту Баратиону, и он был самым логичным выбором для должности десницы короля. Итак, теперь вы видите, что все эти лорды могли получить гораздо больше, поддерживая Роберта вместо меня в качестве короля. Я уже был женат на Элии и укомплектовал бы двор своими людьми. Я этого не знал. Это не лишено смысла. Хотя, я удивлен, что мой отец не пытался встрять в этот заговор, сказал Тирион через мгновение. Он пытался, когда его план, состоящий в том, чтобы женить меня на вашей сестре, потерпел неудачу. Он начал обращаться к другим лордам для создания сильных союзов. Я слышал слухи, что он пытался обручить Джейми с Лизой Талли, сказал Рейгар, и Тирион медленно кивнул. «Правда об отвратительных планах вашего отца меняет ваше отношение к моему брату?» – спросил Тирион через несколько мгновений. Рейгар всерьез задумался над этим. Если то, что сказал Тирион, было правдой, а он был склонен полагать, что его отец был более чем способен совершить такой ужасный поступок, тогда Джейми Ланнистер спас целый город и много невинных жизней, но он также позволил солдатам собственного отца жестоко убить Элию и их детей. «Почему он никому не сказал правду?» – спросил Рейгар. Он сказал, что, когда лорд Старк нашел его, он уже признал его виновным, и ничто не изменило бы его мнение. Кроме того, у моего брата взыграла гордость Ланнистеров, и он не собирался просить волка и оленя прощения за поступок, который они оба хотели совершить сами. Рейгар медленно кивнул. «Я попросил лорда Старка встретиться со мной накануне битвы при Трезубце. Я хотел рассказать ему правду об его сестре, но он не пришел. В течение многих лет я задавался вопросом, почему он даже не дал мне возможности объяснить себя. Как он мог отказаться от моей попытки организовать встречу, которая спасла бы тысячи жизней, которые погибли в той битве. Но теперь, кажется, я думаю, что понял. Он уже осудил меня за это, как и вашего брата. Ваша семья собиралась убить вас», — сказал Рейгар через несколько мгновений. «Вы готовы к встрече с ними?» «Да», — тут же отозвался Тирион. «Мой отец и сестра ненавидят меня, и именно они придумали этот заговор. Они не сказали Джейми, так что он не участвовал в нем». «Значит, вы в хороших отношениях с братом?» — спросил он и услышал, как Тирион тяжело вздохнул, прежде чем потянуться за своим вином. «Джейми не был частью плана, но он не пытался спасти меня, когда узнал о нем. Мой отец угрожал ему. Если бы Джейми попытался спасти меня, он бы сослал его на стену. Это же невозможно. Ваш брат является членом Королевской гвардии, а это пожизненно. Лорд Тейвин – сильный человек, но у него нет власти над Королевской гвардией», сразу ответил Рейгар. «Да, но корона сильно обязана моему отцу, и он сказал, что он спишет долг в обмен на эту особую услугу». Рейгар скептически посмотрел на него. Он блефовал. «Я помню, как он с гордостью говорил о своих золотых близнецах. Ведь он даже подал в отставку с поста десницы короля, когда Джейми был назначен в Королевскую гвардию. Он был в ярости от потери своего наследника. Ваш отец всегда хотел, чтобы Джейми занял его место в качестве следующего лорда Бобрового утеса. Скорее всего, он видел в этом выгоду. Освободить Джейми от обетов Королевской гвардии, а не отправить его на стену. Вот именно. Вы знаете, что он блефовал. Я знаю, что он блефовал, но Джейми этого не понял. Он никогда не умел пользоваться своими мозгами и умом, всегда предпочитая решать свои проблемы с помощью меча, сказал Тирион с громким вздохом. Только один раз Джейми нужно было использовать свой мозг и подумать, но он этого не сделал. Некоторое время Рейгар молча смотрел на Тириона. «Я не думаю, что вы ненавидите его», — тихо сказал он. «Я думаю, вы ненавидите тот факт, что он вас не спас. Я также думаю, что это разочарование ранило вас больше всего, и поэтому вы превращаете эту боль в гнев. При всем уважении, это еще не вся история. Между мной и моей семьей есть еще плохая кровь», пробормотал Тирион, сделав еще один глоток. «Но эта история на другой день. Я уже сказал вашему сыну эту часть утром, и у меня нет желания пересказывать эту историю снова», сказал он, вставая, намереваясь уйти. «Не пейте слишком много, Тирион. Вы нам нужны трезвым», сказал Рейгар, когда тот уже уходил. После ухода Тириона Рейгар встал и медленно зашагал по комнате. То, что он узнал о своем отце, ужаснуло его. Это только заставило его понять, Настолько сильно он потерпел неудачу, не сделав больше, чтобы остановить его. Он был принцем, и однажды эти люди были бы его подданными, но он не обратил внимания на злые планы своего отца. Ему нужно было поговорить с Джимми и узнать правду о захвате города. Джимми спас множество горожан, и теперь Рейгар не мог поверить, что этот человек охотно позволил бы солдатам своего отца убить его семью. Затем его мысли обратились к лорду Старку. Он был очень благодарен ему за то, как он воспитал Джона. Он не мог пожелать лучшего сына. Тем не менее, Рейгар должен был встретиться с ним, чтобы понять, каким человеком он на самом деле был. Он не забыл, как Джон рассказывал ему об отвратительном отношении к нему леди Кэтилин. И что самое главное, он не забыл, как Нет отверг его просьбу о встрече накануне битвы при Трезубце. Возможно, если бы он там был, то сегодня они не были бы в такой ситуации. Он вздохнул от разочарования и решил подняться наверх, чтобы проверить Дейрона. Он все прояснит с лордом Старком на совете. Мать драконов, Диенерис и Анагар следовали за Джоном и Ведрос, которые уводили их от драконьего камня. Уже был полдень, но небо было затянуто облаками. Они пролетели на север несколько минут, прежде чем совершить резкий поворот на запад. Честно говоря, Диенерис понятия не имела, куда они направляются. Они летели над облаками, поэтому она совершенно не видела землю, и это означало, что Диенерис не знала, где она находится. Во время полета она размышляла над событиями последних недель. Неудача с Тиреллами давила на нее некоторое время, и ощущение изоляции от пребывания на острове только усиливало это чувство. Тиреллы подняли интересный момент. У Эйгона Завоевателя было две жены. Она читала, что Эйгон женился на Весенне только из-за чувства долга. Возможно, то же самое было бы у Джона и Маргери. Она также читала, что Эйгон проводил 10 ночей с Рейнис и только одну с Весенней. Хотя теперь, когда она размышляла об этом, она поняла, что с ней такое не сработает. Она никогда не позволит Маргери спать с ним наедине. Джон принадлежал ей. Она также вспомнила то, о чем Тиреллы не упомянули. Весенья спровоцировала войну наследников, когда помогла своему сыну, Мигару, узурпировать трон. Диенерис знала, что даже если она и Маргери станут хорошими подругами, подобный поворот событий всегда будет реальным. Люди всегда настраивали своих детей друг против друга, чтобы получить больше власти. Она выбросила из головы эти мысли. Джон сказал, что у него есть план, как поступить с Тиреллами, и она полностью доверяла ему. Вместо этого она подумала о встрече с Грей и Джейми. Продуктивные переговоры с Ашей Грей и Джой подняли ей настроение, и она стала больше возлагать надежды на предстоящий совет. Она увидела, что Ведрос начинает спускаться, и Анагар быстро последовал за ней. Они миновали облака, и когда вынырнули с другой стороны, Дени наконец поняла, где они находятся. Первое, что она увидела, это почерневшие руины Харринхолла. Его башни были высокими, намного выше, чем они когда-либо видели, но они оказались недостаточно высокими, чтобы остановить мощь драконов. Замок был огромным, намного больше, чем драконий камень, и она убедилась, что это отличное место для совета. Ведрос пролетело мимо Харринхолла, направляясь к большому красивому озеру. Солнце уже спустилось в небе, и его воды мерцали красным и золотым красками, настолько ярко, что напоминали лист отполированной меди. Ведрос спускалось все ниже и ниже, пока не приземлилась на поляне посреди острова, и Анагар последовал за ней. Диенерис поняла, что это должно быть Божье око. Она увидела, что Джон уже спешился и ждал ее. «Иди сюда, любимая, у меня есть что-то особенное для тебя», он протянул руку и направляя ее. Поляна, на которой они приземлились, была окружена деревьями. Она увидела большие страж-деревья вперемешку с не такими высокими соснами и дубами. Под их ногами хрустели опавшие листья, которые лежали вдоль дорожки, ведущей к небольшому склону. Следуя по ней, Дени слышала, как ветер шепчет в кронах деревьев, и это звучало как-то потусторонне, волшебно. Она видела, как маленькие птички резвились на ветках, щебетали друг с другом и наполняли воздух своей музыкой. Наконец они достигли вершины холма, и Дени издала громкий вздох. Они просто пришли на другую поляну, но она выглядела совершенно иначе. Там находился небольшой источник, окруженный камнями. А в центре этого источника на большом камне росло самое удивительное дерево, которое Диенерис когда-либо видела. Дерево было огромным, со снежно-белой корой и кроваво-красными листьями. «Это чердрево», – прошептала она, и она поняла, что Джон хочет сделать. «Пойдем, любовь моя», – Он провел ее по небольшой тропе, сделанной из камней и булыжников, прямо в центр источника, где находилось чердрево. Она протянула руку, чтобы коснуться дерева. Когда она провела пальцами по его коре, она обнаружила, что она была гладкой, но холодной на ощупь. Дени повернулась к Джону и увидела, что он занят распаковкой одной из сумок. «Ты ставишь палатку?» – спросила она, и он утвердительно кивнул. «Нам нужно будет где-то спать сегодня вечером. Я не хочу, чтобы ты замерзла», – сказал он. Она наблюдала, как он быстро работал, затем подошла к источнику и, зачерпнув рукой немного воды, плеснула себе в лицо. Вода была освежающе прохладной, и она решила снять сапоги и опустить туда ноги. Подняв глаза к небу, она поняла, что они смогут плавать под солнцем и звездами. Это действительно было особенное место. Она услышала, как он остановился позади нее и повернулась к нему лицом. «Ты привел меня сюда, чтобы жениться на мне. Правильно на этот раз, перед моими богами», — твердо сказал он. Взяв ее за руку, он повел ее к дереву. «В будущем нам, вероятно, придется снова это сделать. Перед Септоном и свидетелями, в противном случае это не будет официально, но на этот раз нам никто не нужен. Это только для тебя и для меня», — сказал он, достигнув определенного места перед деревом. Она посмотрела на него и увидела, что на его коре вырезано лицо. Это лицо было вытянутым и меланхоличным, а глубокие разрезы его глаз были наполнены красным соком, похожим на засохшую кровь. «Это сердце древа, оно древнее, чем то, что растет в Винтерфилле. Возможно, это одно из старейших деревьев по эту сторону стены. Мои родители поженились здесь. Отец рассказал мне, как найти это место, и я знал, что оно будет идеальным и для нас», — просто сказал он. «Джон, кто меня отдаст? Ничто, кроме нас, сейчас не имеет значения. Ты отдашь себя мне, и я отдам себя тебе, как всегда было и как всегда будет. Я твой, а ты моя. Все остальное будет притворством, чтобы угодить другим», — сказал он, опустившись на колени перед деревом. Дени опустилась рядом с ним и ждала, когда он заговорит. «Старые боги, услышьте мой обет. Я, Эйгон Таргариен, Джон Сноу, клянусь взять Дейенерис Таргариен в жены. Я буду защищать ее, охранять ее и любить ее с этого дня до конца моих дней. Я клянусь кровью первых людей, которая течет по моим венам рядом с кровью старой Валерии», — сказал он торжественным голосом. «Старые боги, услышьте мой обет. Я, Дейенерис Таргариен, клянусь взять Эйгона Таргариена, Джона Сноу, в мужья. Я буду охранять его, защищать его и любить его с этого дня до конца моих дней. Клянусь в этом кровью дракона и кровью старой Валерии, которая течет по моим венам», — сказала она чистым голосом. Некоторое время она молчала, ожидая, что Джон снова возьмет на себя инициативу. Потом поняла, что должна помолиться, что она и сделала. Они закрепили свои клятвы длинным поцелуем под тенью сердцедерева. Позже она взяла его за руку и увела от дерева на траву, рядом с их палаткой. Она мягко поцеловала его, вдохнув знакомый мускусный запах его кожи. Ее пальцы заскользили по его одежде, и она медленно начала раздевать его, пока он делал то же самое с ней. Его тело было теплым и знакомым. Она толкнула его на спину и оседлала. Она была мокрая и готовая, и он легко скользнул в нее. Она мягко двигалась на нем, кружа бедрами назад и вперед, наслаждаясь ощущением его внутри себя. Дени посмотрела в его серые глаза, а затем наклонилась, чтобы нежно поцеловать его, захватив нижнюю губу между своими, как она всегда любила делать. Она отпустила его губы и прижалась лбом к нему. «Я люблю тебя», – прошептала она. «Я тоже тебя люблю», – прошептал он, снова целуя ее. Затем Джон осторожно перевернул ее и положил на спину. Трава ощущалась мягким и прохладным покрывалом на ее коже, и она почувствовала, как она слегка щекотала ее, когда ее тело двигалось одновременно с его толчками. Она закрыла глаза и сосредоточилась только на том, как он двигается внутри нее. Дени почувствовала, как он мягко поцеловал ее, затем она подняла веки и обнаружила его, нежно смотрящего на нее. Его прекрасные серые глаза, которые она так хорошо знала, были наполнены одной только любовью. Она почувствовала, как ее сердце раздулось от счастья, а он наклонился, чтобы снова поцеловать ее. Она чувствовала, что ее удовольствие приближается, кипит и бурлит глубоко внутри нее. Его толчки ускорились, достигая той особой точки внутри нее. Ее оргазм был сильным и яростным, она кричала его имя, когда ее стенки сжались вокруг его пульсирующей длины. Она услышала, как он рычал и, содрогнувшись, отпустил себя внутри нее. Всплеск следовал за всплеском, пока он не наполнил ее до краев. Он опустил свой потный лоб ей на грудь, прежде чем осторожно выйти из нее и перекатиться на спину. Она инстинктивно прижалась к нему, снова поразившись, насколько хорошо их тела подходят друг к другу. Солнце зашло, и она увидела звезды в потемневшем небе над ними. Она знала, что завтра им придется вернуться к подготовке совета в Харренхолле, но пока она была счастлива лежать в объятиях Джона, слушать его нежное дыхание и смотреть на звезды. Что бы ни случилось на совете, они всегда будут друг у друга, она была в этом уверена. Примечание к части. В следующей главе начнется совет. Глава 20. Харренхолл. Примечание к части. Предупреждение. Настоятельно рекомендую держать тяжелые предметы подальше от мониторов. Действия, поступки и рассуждения некоторых героев могут вызвать лютое раздражение. Лорд Винтерфилла. Нед Старк вел свой отряд на юг в направлении Харренхолла. Он решил взять с собой жену, Робба, Тиона и нескольких северных лордов. Лорд Мандерли послал своего сына, сэра Виллиса. Также здесь были лорд Болтон, леди Мормонт и лорд Гловер, которые были выбраны им для участия в совете. Нед решил не брать всех своих знаменосцев, некоторым из них нужно было остаться на севере, чтобы защитить его и собрать силы, если переговоры не оправдают себя. Он также взял с собой 2000 воинов по просьбе Роберта. Нед не был уверен, как пройдет эта встреча, поэтому иметь отряд преданных людей на своей стороне было умным решением. Сир Родрик остался в Винтерфилле, чтобы помочь Брану управлять севером в его и Роба отсутствии. Они путешествовали уже в течение нескольких недель, и их продвижение замедлили частые осенние дожди. Это означало, что королевский тракт местами превратился в болото, что сильно усложняло их путешествие. Нед ожидал, что это изменится, как только они окажутся дальше на юге, миновав ров Килин, но даже на юге становилось все холоднее. Нед посмотрел на небо и увидел, что местами там плавали облака, но большая часть неба была ясной. Через несколько дней они добрались до гостиницы на перекрестке, где их ждало сообщение от хостера Талли, в котором говорилось, что он не сможет присутствовать на совете из-за болезни. Поэтому он отправил своего сына Эдмура и брата сэра Бриндена вместо себя. Эдмур был его наследником и имел право действовать от имени хостера. Однако Эдмур почему-то не ждал их в гостинице. Он, должно быть, сам выехал в Харренхолл. Нед подумал, что такой поворот событий был ему на руку. Кейтлин будет легче убедить своего младшего брата сражаться рядом с севером, неважно какую сторону они выберут. Они выдвинулись рано утром, чтобы прибыть в Харренхолл в тот же день. Нед знал, что замок находится недалеко от гостиницы на перекрестке, и он очень хотел наконец добраться туда. Он задавался вопросом, какие лорды будут там присутствовать. Он знал, что король, несомненно, будет там вместе с Тейвином Ланнистером. Вероятно, также будут присутствовать лорды Простора. Он получил ворона от Мирса Тирелла, в котором он выразил заинтересованность в союзе между их домами. Кейтлин и Робб были весьма заинтригованы этим предложением. Они видели большую удачу в объединении Простора и Севера, особенно на пороге войны. Нет, не знал, будут ли присутствовать Грейджа или Дорн. Дорн никогда не принимал участия в других делах королевства после восстания, поэтому он не удивился, если бы они проигнорировали эту встречу. Его переполняло нетерпение, но он также слегка нервничал перед встречей с Джоном. Так много изменилось с тех пор, как они в последний раз говорили. Нед знал, что Джон больше не тот человек, который покинул его дом. Его опыт, несомненно, изменил его, но были ли эти изменения к лучшему, будут ли эти изменения, с которым Нед смог бы жить? Он был не уверен в этом, и именно это заставляло его нервничать. Он вспомнил ранее услышанные истории о сожжении Валантиса. Это был поистине ужасный поступок, который Нед должен был осмыслить, прежде чем решать, на какой стороне ему сражаться. Возможно, он сможет убедить Джона вернуться на восток, поскольку это был бы лучший способ избежать войны и сохранить мир. Роберт мог остаться королем Вестероса, в то время как Джон мог бы управлять своим новым восточным королевством. Они поднялись на холм и, наконец, увидели перед собой Харренхолл. Нед повернулся к Роббу, который ехал рядом с ним. Его лютоволк, Серый Ветер, бежал впереди их отряда. Изумление завладело его лицом, когда он оценил размеры замка. Нед обнаружил, что замок по-прежнему выглядит так же устрашающе, как и прежде. «Да, мне знакомо это чувство», — сказал ему Нед. «Я тоже был поражен, когда увидел его в первый раз». Харрин Черный думал, что этот замок станет его наследием. Он думал, что это будет самая великая крепость, когда-либо построенная человеком. Полагаю, его желание в какой-то мере сбылось. Это по-прежнему самый большой замок в Вестеросе, но его очень тяжело содержать. И теперь это наполовину руины, тихо сказал Роб, и нет, согласно кивнул. Элигон Завоеватель сделал это с одним драконом. Да, это так, а у Джона их три, пробормотал Роб, глядя на замок. Нет, вспомнил, что он состоял из пяти башен. Самая высокая башня называлась Королевский костер. Она была так названа потому, что именно в ней Харин и его сыновья погибли в пламени дракона Иегона. Насколько он велик по сравнению с Винтерфиллом? Спросил Роб. Я слышал, что замок в три раза больше нашего по площади, но я точно не помню, сказал Нет, продолжая ехать к замку. Приблизившись, он увидел, что королевское знамя было поднято на самой высокой башне и с гордостью развивалось на ветру, подтверждая, что король со своим отрядом уже был здесь. Нет, также видел аккуратные ряды палаток возле западной стены замка. Они, вероятно, принадлежали солдатам короля Роберта. Они подъехали ближе к замку и даже побывали на территории, где проходил тот злополучный турнир много лет назад. Тогда там был построен специальный помост для размещения всех приглашенных на него людей. Он все еще помнил тот день настолько ярко, как будто он был вчера. Роберт шутил с Джоном Арином, когда принц Риегар объехал поле после того, как победил сира Баристона в финальном поединке. Кронпринц носил ту же броню, в которой он умер. Блестящий черный нагрудник, на котором сверкал рубинами трехглавый дракон. Нет, вспомнил момент, когда все улыбки умерли. Это был момент, когда принц Риегар проехал на своей лошади мимо жены, принцессы Эли Мартилу, чтобы возложить корону королевы любви и красоты на колени Лианны. Нет, четко помнил, что корона была сделана из зимних роз, таких же синих, как мороз. Зимние розы были любимым цветком Лианны и символом севера. Если бы только Риегар не короновал Лианну, если бы он исполнил свой долг, всего этого можно было избежать. Лианна вышла бы замуж за Роберта, и никакого восстания не было бы. Он мог легко короновать свою жену, но вместо этого он сделал нечто глупое и безрассудное, и в результате залил королевство кровью. Тысячи людей погибли, потому что Риегар Таргариен не выполнил свой долг. Если бы Риегар поступил согласно своему долгу, Роберт женился бы на Лианне, и он бы изменился ради нее. Во время их совместного пребывания в королевской гавани Нет наблюдал за Робертом. Он видел следы того молодого человека, который был его лучшим другом в долине. Когда они ушли на войну в долину, Роберт все больше и больше становился похожим на свое старое «я». Он смеялся и шутил, как раньше, и это зрелище согревало ему сердце. Нет, пришел к выводу, что этот брак с Серсеей доставил Роберту больше всего неприятностей. Если бы он был женат на Лианне, все было бы по-другому, все было бы хорошо. Приблизившись к замку, Нет отдал приказ своим людям начать строить свой лагерь около северных берегов Божьего Ока рядом с войсками из штормовых земель. Большая часть его отряда тут же отстала, чтобы заняться обустройством лагеря, а он в компании остальных лордов продолжил свою поездку в направлении замка. По пути он заметил золотую розу дома Тиреллов на нескольких знаменах, золотого льва дома Ланнистеров на других. Удивительно, но здесь также присутствовал золотой кракен из дома Грей и Джейф, который объявлял о присутствии представителей Железных островов. Он также видел множество других знамен, доказывающих, что даже некоторые из младших лордов приняли приглашение. Нет, увидел гербы домов Хайтауиров и Тарли среди тех, кто находился в лагере. «Кейтлин, ты можешь мне сказать, кто из речных лордов присутствует? Я вижу знамена домов Бракенов, Блэквудов, Дарри, Мутонов, Маллистеров и Пайперов», сказала она. «О, и дом Фреев», добавила она, указывая на неуклюже выглядящий набор палаток. Нет, принял эту информацию к сведению. Было важно знать, какие лорды прибыли, а какие нет. Они подъехали к воротам замка, башни которых был таким же большим, как и большой чертог Винтерфилла, а затем они оказались в одном из многочисленных дворов замка. Нет огляделся, и в это время к ним подошел Синишаль. Эддард Старк, лорд Винтерфилла, хранитель севера и десница короля, представился Нет мужчине. «Конечно, милорд, покои уже подготовлены для вас и вашей жены. Ваши знаменосцы останутся с вами в замке?» — спросил он, предлагая им хлеб и кубок вина, который Нет с благодарностью принял. По крайней мере, закон гостеприимства был соблюден. «Да, им также понадобятся отдельные комнаты», — ответил Нет, и Синишаль кивнул. Нет надеялся, что их покои будут как можно дальше от королевских. Сегодня он должен сказать ему правду, и он не знал, как Роберт справится с этими новостями. «Я сообщу королю о вашем прибытии», — сказал Синишаль, и Нет вымученно улыбнулся в ответ. «Спасибо, это очень любезно с вашей стороны. Какие другие лорды уже прибыли?» — спросил Нет, слезая с лошади. Роб, Кителин и другие лорды последовали его примеру. Несколько грумов вышли вперед и забрали их лошадей, чтобы отвезти их в конюшни. Лорд Ланнистер, Тирелл, Баратион, Талли и некоторые из их знаменосцев уже здесь, милорд, сказал Синишаль, подтвердив то, что Нет видел раньше. Есть кто-то из долины? Поинтересовался Нет. Прибыли несколько благородных домов из долины, в частности, дома Игинов, Ройсов и Карбреев, ответил он. Нет поблагодарил его за помощь, а затем Синишаль ушел в замок, вероятно, чтобы найти короля. Нет, ты скажешь королю правду сейчас, прошептала Кетелин. Нет посмотрел ей в лицо и увидел, что она очень обеспокоена. У меня нет выбора. Джон скоро прибудет, и лорды спросят его, где он был в течение последних 18 лет. Он скажет им правду. Ты этого не знаешь. Нет, он может солгать. Он изменился. Я знаю, сказал он со вздохом. Все лорды думают, что он визирис. Единственный способ развеять их заблуждение – сказать им правду, ответил Нет. Он понимал, что его слова мало ее успокоили, но у него не было выбора, он просто не мог больше лгать. Он собирался рассказать правду северным лордам до того, как отправиться на юг, но, в конце концов, он решил не делать этого. Всегда существовал шанс, что кто-то может отправить ворона королю. И потом, если он узнает не от недолично, это только ухудшит ситуацию. Возможно, нам не следует оставаться в той же части замка, что и он. Мы не знаем, что может произойти посреди ночи, предположила Кет. Не дури, Кетелин. Роберт, хороший человек, он не мясник. Он справится с любой возникнувшей проблемой, твердо сказал Нет. Тем не менее, Кетелин не выглядела убежденной. Иди и найди Эдмура и возьми с собой Робба. Грядет война, и что бы ни случилось, он будет нам нужен. Я встречусь с королем лично, сказал он. Она быстро поцеловала его и ушла. Нет заметил, что лорд Болтон наблюдает за ним, но у него не было времени беспокоиться о лорде Дредфорта. По правде говоря, Нет не хотел брать его на совет, но Болтон предоставил большой отряд в его распоряжение и был одним из его самых могущественных знаменосцев. Также было бы безопаснее держать лорда Болтона здесь, где он мог бы наблюдать за ним, вместо того, чтобы беспокоиться о том, какие проблемы он может вызвать, если он отправит его обратно в Винтерфилл вместе с его семьей. За время путешествия на юг он обдумывал лучший способ сказать Роберту правду. Он решил, что лучше всего рассказать это Роберту так, как будто он что-то объясняет Рикону. «Лорд Старк», кто-то позвал его. Он повернулся и увидел, что голос принадлежит лорду Миесу Тиреллу. «Лорд Тирелл», сказал он с улыбкой. «Приятно видеть вас на этом совете. Давно мы не встречались. Надеюсь, вы получили мое сообщение», — сказал Мейс, и Нет снова улыбнулся. Он явно стремился к этому союзу, но опыт многих лет подсказывал Неду, что иногда бывает лучше сохранять спокойствие и подождать, пока другой человек выскажется, чтобы реально оценить ситуацию. «Я надеялся, что мы сможем поговорить наедине. Я слышал, у вас есть взрослый сын и дочь на выданье», сказал он, и Нет снова не мог скрыть улыбку, на этот раз искреннюю. Похоже, Тиреллы действительно готовы вступить в переговоры о брачном союзе. Прежде чем он успел ответить, он услышал, что его зовет король. Нет, он повернулся и увидел, что Роберт быстро идет к нему через двор. Он заметил, что его сопровождают лишь оруженосец и сир Баристан. Лорд Тиреллу поклонился и ушел, понимая, что в этой беседе он лишний. «Ваша милость», — сказал он. Он почувствовал, как его рот стал сухим, поэтому он решил сделать глоток воды из своей фляги. За последние несколько месяцев Роберт изменился, он продолжал терять вес и начал восстанавливать свою прежнюю боевую форму. «Сколько солдат ты привел? У меня с собой более 5000 человек», — радостно сказал он. 2000, как вы и просили. Где твоя дочь?» — спросил он. «Санса?» — спросил он. Король кивнул. «Зачем она здесь нужна? Чтобы выйти замуж за моего сына, конечно», — сказал он, как будто это было самое очевидное в мире. «Война грядет, и нам нужно обеспечить линию преемственности. Я привел его сюда специально для этой цели. У вас с Кетелин все так же было в начале моей войны». Нет посмотрел на него и понял, что будет нелегко рассказать ему о Джоне. «Мне нужно кое-что рассказать вам», — сказал Нед, и Роберт настороженно посмотрел на него. «О чем ты?» Нед огляделся вокруг двора и увидел, что Руси все еще наблюдают за ним. Он хотел переместиться в более уединенное место, но потом понял, что неплохо бы иметь свидетелей. Хотя Роберт вряд ли убьет его, так как это автоматически означало бы потерю поддержки Севера. Нед заметил пустой угол на противоположной стороне двора, который соответствовал его намерениям. «Ваша милость, перейдем в более спокойное и тихое место», — сказал он, указывая на угол. Роберт осторожно взглянул на него, кивнул и позволил Неду отвести его туда. Нед повернулся и увидел, что сир Баристан держится на несколько шагов позади. Как только они добрались до места, Роберт нетерпеливо посмотрел на него. Нед нервно сглотнул, прежде чем начать говорить. «Вы помните, после войны я покинул столицу, чтобы найти свою сестру», — начал он, и Роберт кивнул. «Я нашел ее в башне в Дорне. Ее охраняли три рыцаря королевской гвардии, сир Асвилл Луэнд, сир Артур Дейн и сир Герольд Хайтауэр», — медленно сказал Нед, и Роберт снова кивнул. Он пристально смотрел на него, и его глаза были глубокими, ярко-синими. «Я нашел Лианну в этой башне, умирающую от лихорадки». «Нет, почему ты говоришь мне об этом?» — сказал он. И Нед увидел, что напряженность его взгляда исчезла, он теперь нервно смотрел на него. «Всадники приближаются». Раздался громкий крик, и Нед проклял свое невезение. «Драконье отродье должно быть здесь», — сказал Роберт, и он увидел, что его лицо стало твердым и решительным. «Что бы это ни было, оно может подождать», — сказал он, отворачиваясь. Нед лишь покачал головой, это действительно не могло ждать. Он сохранял эту тайну более 18 лет, он не мог больше ждать. Он разочарованно вздохнул, а затем последовал за королем. Роб и Кейтлин вернулись во двор и присоединились к нему. Все вместе они вышли за ворота и направились на восток, где увидели приближающихся всадников. «Это знамена Таргариенов», — крикнул кто-то. Нед пристально посмотрел и увидел, что это правда. Трехглавый красный дракон на черном поле медленно приближался. Кейтлин нервно схватила его за руку, и Нед успокаивающе сжал ее. Наконец, Джон был здесь. После всех этих месяцев он снова увидит его, и это заставило его нервничать. Нед посмотрел по сторонам и увидел, что почти все в замке вышли, чтобы увидеть их прибытие. Некоторые, стоящие позади, поднялись на плечи других, чтобы получить лучший обзор. Нед даже заметил людей на башнях и на стенах. «Где драконы?» — спросил Роб, едва сдерживая волнение в голосе. «Будем надеяться, что они оставят дома этих монстров», — прошептала Кейтлин. Отряд Таргариенов медленно приближался к ним и, похоже, они совершенно не торопились. Нед заметил, что их отряд небольшой, примерно 1500 человек. Увидев медную кожу, копья и щиты у некоторых из их воинов, Нед понял, это должно быть безупречные. Их окружали всадники, которые могли быть только дотракийцами. Даже с этого расстояния он видел, как поблескивало их оружие. Роберт, казалось, потерял терпение и сделал несколько шагов к ним. Его королевские войска выстроились за ним, между Харренхоллом и Божьим Оком. Нед почувствовал холодный ветерок, когда они приблизились к ним. Плотнее закутавшись в плащ, он последовал за королем. Мужчина, возглавлявший отряд, ехал на большой черной лошади. Он набросил капюшон на голову, чтобы скрыть свое лицо. «Это, должно быть, Джон», — подумал Нед. Хотя он не понимал, почему ему нужно было скрывать свою внешность. Вдруг Нед заметил знакомое лицо среди прибывших. Мужчина ехал на гнедой лошади и выглядел как сир Джорах Мормонт. Нед нахмурился, почему Джон принял на службу такого преступника, как он. Роберт шагнул вперед, и Нед двинулся следом за ним. Он все еще был его десницей, поэтому должен был стоять рядом с ним. Несколько гвардейцев также выступили вперед. Он видел, что сир Баристан, сир Джимми, сир Арис и сир Мерин сформировали защитное кольцо вокруг своего короля. Принц Джоффри стоял возле лорда Тайвина, и они также вышли вперед. Все остальные стояли позади и, казалось, коллективно затаили дыхание. Наконец, отряд Таргариенов прибыл. Мужчина, возглавляющий отряд, медленно спешился и не спеша подошел к ним. Он был одет в кожаный красно-черный дублет, но так и не снял капюшон. Нед внимательнее присмотрелся к нему. Он был высоким и обладал гибкой фигурой Джона. Неужели это был Джон? Нед также увидел прицепленный к его поясу меч. Его рукоять была инкрустирована драгоценностями, которые ярко сверкали на солнце. «Вы стоите в присутствии Роберта из дома Баратионов», — короля андалов, Райнар первых людей, владыки семи королевств и защитника государства», – провозгласил глашатый. «Впечатляющие титулы, хотя у вас нет истинного права на них», – сказал мужчина низким голосом. Капюшон по-прежнему скрывал его лицо, они могли видеть только его губы и часть носа. «Визирис, мать твою, Таргариен», – прошипел Роберт, когда они были на расстоянии нескольких футов друг от друга. «Где твоя шлюха-сестра? Я не вижу ее». «Кузен Роберт», — сказал мужчина, голос показался недузнакомым. «Королева Диенерис прибудет в ближайшее время». «Разве сука не путешествовала с тобой?» — спросил Роберт, но незнакомец только громко вздохнул. «У королевы есть другие способы передвижения. Скоро она будет здесь вместе с королем». «Король, тогда кто? Черт возьми, ты?» — сердито спросил Роберт. «Я обижен», — сказал мужчина, и это звучало так, будто он едва сдерживал свой смех. «Ты не помнишь мой голос, кузен?» «Похоже, что нет. Возможно, ты вспомнишь мое лицо», и мужчина откинул капюшон. У Нида перехватило дыхание. Это был Рейгар Таргариен. Он стоял перед ним во плоти всего в нескольких футах, и Нед едва подавил в себе желание протянуть руку и прикоснуться к нему, чтобы удостовериться, был ли он настоящим, а не просто призраком или плодом его воображения. Нед изучал его лицо, он выглядел точно так же, как и тогда. Те же классические валерийские серебристо-золотые волосы, те же глаза цвета темного индиго. На его лице появилось несколько возрастных морщин, но даже они не могли затмить его эфирную красоту. Он оторвал взгляд от Ригора, чтобы осмотреться и понять, все ли видели то, что видел он. Сир Баристан упал на колени перед ним. У лорда Тейвина в шоке открылся рот, и у всех остальных старших лордов на лице было написано похожее удивление. Только леди Алина Тирелла и некоторые из лордов простора не удивились, увидев принца Ригора. Он обернулся и посмотрел на раба Кейтилин. Лицо Кейтилин было призрачно-белым, а Роб выглядел сбитым с толку, и Нед понял, что он понятия не имел, кто это. Нед услышал шепоты в толпе, заметив, что несколько лордов и рыцарей указывают на Ригора. «Я же убил тебя нахрен», — сказал Роберт в тишине, но Ригар только склонил голову на бок и просто улыбнулся. «Я так не думаю, кузен. Я очень даже живой», — сказал Ригар с ухмылкой. «Кто он, черт возьми?» — громко спросил принц Джоффри в тишине. «Я Ригар из дома Таргариенов, принц Драконьего Камня, сын Эйриса Таргариена и Рейлы Таргариен», — громко сказал он, и Нед услышал, как сквозь толпу пронеслись громкие вздохи. Те, кто еще не знал, теперь узнали. Ригар даже поднял руку, помахал и улыбнулся толпе. Его глаза встретились с Недом, и он улыбнулся. Нед нахмурился. Он создал весь этот беспорядок, убежав с его сестрой. Он выжил, а она умерла. Теперь он вернулся и просто улыбается. Он решил, что это все какая-то шутка. Ригар заметил это, и его улыбка исчезла. Он с любопытством посмотрел на Неда, прежде чем повернуться к Роберту. Сам Нед стоял за Робертом и не мог видеть его лица, но он видел его руку. Она была на мече. «Я бы этого не делал на твоем месте. Мы здесь для мирного разговора», — сказал он Роберту. «Я убил тебя. Клянусь, я убил тебя», — повторял Роберт, но Нед мог сказать, что он даже не верил этим словам. «Ты был близок, очень близок. Ты вообще искал мое тело?» Роберт покачал головой. «Тогда почему ты решил, что я умер?» — спросил он насмешливым голосом. «Значит, ты прятался в течение последних 18 лет? Я всегда знал, что ты трус», — усмехнулся Роберт. «Ты убежал от Брэндона Старка, и ты прятался от меня». «Я не прятался. Я ждал подходящего времени, чтобы вернуться, и сейчас оно настало. Ты сказал, что ты не король. Тогда где он?» — спросил лорд Тейвин, шагнув вперед. «Человек, который допустил изнасилование и убийство моей жены и детей, наконец, вышел вперед». Ригар хмуро взглянул на него. «Отец тебе доверял, а ты предал его. Твой отец был сумасшедшим», — усмехнулся Роберт. «Он получил то, что заслужил. Он не заслужил быть заколотым в спину теми, кто поклялся защитить его», — сказал Ригар, взглянув на сира Джимми. «Я доверил тебе свою семью, ты должен был их защитить. Вместо этого ты позволил собакам твоего отца убить их прямо в замке». Нед посмотрел на сира Джимми и увидел, что его обычный высокомерный вид сменился на что-то другое. Джимми Ланнистер выглядел почти виноватым, и Нед был в шоке. «Где Визирис?» — громко спросил Роберт. «Визирис мертв, а истинные король и королева скоро будут здесь», — сказал Ригар с небольшой улыбкой. «Клянусь, если это какой-то трюк, клянусь, если они нападут на мой город, я убью тебя и насажу твою голову на пику, сердито сказал Роберт, резко шагнув к Ригару. Безупречные в унисон сразу же двинулись вперед и опустили копья. В ответ королевская гвардия сделали шаг им навстречу. Ну, по крайней мере, сир Мерин и сир Арис, сир Баристан и сир Джейми не двигались, их руки неподвижно висели по бокам. Нет, застыл на месте, как и все остальные, рука схватила рукоять меча, приготовившись достать его в случае необходимости. Они зашли в тупик. Нет, был уверен, что в течение следующих нескольких секунд воздух будет наполнен звуками ударов стали о сталь. Он наблюдал, как Риегар медленно поднял руку и жестом показал безупречным отступить. Он продолжал смотреть на них, широко улыбаясь. Нет, отвечал настороженным взглядом. Затем он услышал громкий визг, доносящийся сверху. Нет, сразу посмотрел вверх в ясное голубое небо, а затем увидел их. Прямо над замком пролетели два массивных дракона, один цвета полуночи, а другой – темно-зеленого мха. Нет, был в восторге от того, что эти легендарные звери появились во плоти. Он слышал о них, но видеть их собственными глазами было совсем другое. Он наблюдал, как они кружили ниже и ниже, и нет, не мог поверить, что не услышал их раньше. Хлопки их крыльев были оглушительными. Драконы приземлились на небольшом холме слева от них с громким грохотом, от которого затряслась земля. Как только драконы приземлились, он смог увидеть их всадников, мужчину и женщину с серебряными волосами. Джон, должно быть, покрасил свои волосы в серебро, как и предположил Нет. Они сошли с драконов и остановились на вершине холма, глядя вниз на толпу перед ними. Драконы были у них за спиной, легкий ветерок шевелил их волосы. Нет, не мог оторвать глаз от захватывающей картины перед собой. Они смотрели на них сверху вниз, прежде чем стали медленно спускаться. Их драконы издали низкий рык, прежде чем снова взлететь в небо. Девушка была в черном наряде, ее черный плащ с красной подкладкой был оторочен мехом. Ее серебряные волосы были заплетены в одну косу, которую она забросила за спину. Нет, не мог отрицать, что они выглядели, как идеальные король и королева. Молодой человек, Джон, был очень похож на Ригара. У них обоих на головах были красивые короны, которые ярко сияли в солнечном свете. Затем Нет вдруг понял, что произошло на востоке. Он понял, почему Джон совершил такие ужасные и жестокие поступки в Эссосе, а именно, сожжение Валантиса и захват городов работорговцев. Это был Риегар, это он повлиял на него, отравил его разум. Джон взял девушку за руку, когда они приблизились к месту встречи. Они выглядели совершенной парой. Затем Нет перевел взгляд на Риегара, заметив выражение гордости на его лице. Нет, понял, что Риегар был, вероятно, тем, кто шептал ему на ухо и давал советы. Он позволил Джону называться королем, но именно у него в руках была истинная власть. Джон был просто марионеткой, а Риегар был злым кукловодом, который дергал ниточки. Все это снова было из-за Риегара. Его поступки начали восстание тогда, и теперь он был здесь, бросая Джона в очередную войну. Ему нужно было поговорить с Джоном наедине, так он сможет достучаться до него. Вы стоите в присутствии короля Иегона и королевы Диенерис из дома Таргариенов, императора и императрицы залива драконов и городов драконов на востоке, Кхала и Кхалиси великого травяного моря, разрушителей цепей и законных короля и королевы Вестероса, провозгласила молодая женщина, похожая на уроженку летних островов. Нет, увидел, что первой реакцией Роберта была злость. Он потянулся за своим мечом, но драконы тотчас же громко взревели, напоминая ему о своем присутствии. Джон остановился перед Робертом и посмотрел на него. Роберт был огромным человеком и был намного выше Джона, но Джон не уступал ему. «Роберт Баратион», — сказал он с легким намеком на отвращение, — «я наслышан о вас, Визирис, мать твою, Таргариен», — плюнул Роберт, — «и твоя шлюха-сестра. Я должен был послать больше убийц за тобой, я должен был удвоить награду. Король Вестероса посылает убийц за невинными детьми?» — спросил Джон. «Неужели у короля не достает духу покончить с ними своей рукой? Почему-то меня это не удивляет». Нет, увидел, что Роберт снова потянулся за своим мечом. «Осторожно, или я убью тебя прямо здесь, и в жопу твои мирные переговоры», — сердито прошипел Роберт. Нет, увидел, что Джон взглядом смерил Роберта, скользнув глазами сверху вниз, как будто перед ним стоял просто непослушный ребенок. Роберт держал руку на рукояти меча, а на Джоне даже не было доспехов. Все, что у него было из оружия, это только меч, но он казался совершенно невозмутимым. Нет, не на шутку забеспокоился, откуда у него взялось столько высокомерия и презрения. Почему он так безрассудно ведет себя? Он забеспокоился, что Роберт может неправильно это истолковать и начать стычку, которая погубит любую вероятность мирных переговоров. «Я не думаю, что вы сможете убить меня», — сказал он просто, пренебрежительно качая головой. «Но я здесь для мирного разговора. Пойдемте в замок, на улице довольно холодно. Я никогда не был в Харренхолле, но я слышал, что вы были. Не могли бы вы показать мне дорогу?» Нед был уверен, что Роберт вытащит свой меч. Джон стоял перед ним с высокомерной улыбкой на лице, почти заставляя его это сделать. Нед понял, что ему нужно вмешаться, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. «Пойдемте, ваша милость, давайте зайдем внутрь», — сказал он, протянув руку, чтобы коснуться Роберта. Его прикосновение, казалось, вывело Роберта из его оцепенения, потому что он обернулся и сердито зашагал назад к замку. Нед пошел за ним и, обернувшись, сердито взглянул на Джона. Если это действительно были мирные переговоры, почему он пытался разозлить короля? Джон непонимающе посмотрел в ответ и покачал головой. Нед не понимал, что он имел в виду, но он поговорит с ним позже. Теперь ему нужно было догнать короля и успокоить его, чтобы эти переговоры действительно смогли пройти должным образом. Возрожденные драконы. Джон смотрел ему вслед, когда он ушел вместе с узурпатором. Он не мог в это поверить. Он так и не дистанцировался от него, и ему даже хватило смелости сердито смотреть на него. «Это был лорд Старк с королем?» — спросила Дейенерис, наблюдая, как они уходят. «Да, это был он», — невесело ответил Джон. «Где остальная часть его семьи? Арья здесь?» «Нет, не похоже, что она находится здесь. Я видел леди Кейтелинырабба, ее я не заметил. Возможно, она просто в замке», — сказала она с надеждой, но Джон не ответил ей. Он знал, что если бы Арья была здесь, она стояла бы впереди всех, невзирая на титулы и звания. Пока они ждали, когда все войдут в замок, он повернулся к отцу. «Что случилось до нашего прибытия?» — спросил он. Они планировали свой выход, и им было приятно видеть, что все лорды и леди были в восторге от них и их драконов. Все смотрели на них, а не на узурпатора. «Ну, все были очень удивлены, увидев меня, так же, как вы и планировали», — сказал Рейгар с улыбкой. «Я кратко поговорил с Тейвином Ланнистером и Робертом, это было напряжено, как я и предполагал. Роберт собирался вытащить свой меч как необразованный солдафон, которым он и является, но кажется, вы появились в нужное время. Почему так долго? Я приземлился, чтобы призрак мог отправиться на охоту куда-нибудь. Со всеми нашими дотракийцами и безупречными он, вероятно, не может как следует поохотиться на драконьем камне», — сказал Джон. Тема продовольствия прочно застряла в его голове. У них было золото железного банка, чтобы покупать больше пищи, и у них были корабли, чтобы импортировать ее из Пинтоса. Это был медленный процесс. Они должны сегодня обеспечить союз либо с простором, либо с речными землями.